лекция Нарадрас Суданитхи Шилы Прабхадананда Сарасвати Пада, близкого спутника Шримана Махапрабху, который появил в этот падший век Кали, появился для того, чтобы освободить живые существа. Это чистосердечная молитва, предложенная Прабхадананда Сарасвати Падом. Он возносит молитву. Когда же я буду настолько удачливым? Когда я смогу массажировать сладостные, очаровательные, лотосные стопы Шримати Радхарани? И массажируя, таким образом она заснет. Когда же наступит тот день? И когда она заснет, тогда, когда же я смогу насладиться нектарным просадом из ее сладостных губ? Каков же это прасад Радарани? Прасад Радарани – это то, что уже было испытано сладостными губами Говинды, поскольку Радарани никогда не вкушает ничего, что, чем не, нас, не, те, что, чем не наслаждался Говинда. Говинда называет Мохана. Он все очаровывающий. И это наслаждение наиболее нектарно. И Говинда Адарамрита, наслаждаемый Радарани, ее называют Адарамрита. И после нее, после Радарани наслаждаются уже Саки. И поэтому этот прасад даже еще более удивителен и сладостен. Шипат наслаждается служением Радарани. Он желает наслаждаться служением Радарани. В предыдущем стихе также мы видим, что он возносит молитвы. Он желает стать служанкой Шримати Радарани. И без милости Радарани мы не можем стать ее служанками, не можем обрести положение служанок. И поэтому он молится о милости Радарани. И по милости Радарани он вдохновлен сладостным времяпровождением, визуализируя его. К нему приходит видение сладостного времяпровождения. И в этом настроении, вдохновении он желает обрести ее служение, служение ей. В времяпровождении, которое он визуализирует, это не невоображаемое видение, а это естественное, спонтанное видение. И оно появляется, когда преданный очень погружен и освобожден от всех материальных желаний, и сердце чисто, и глубоко погружен в медитацию на божественные игры, божественные чити, и по милости Радарани преданный обретает такое видение. И практикующий преданный садака достигает такого положения, медитируя постоянно, так что он реально входит в царство сокровенных времяпровождений и по-настоящему наслаждается этими времяпровождениями. Но эта практика Рагануга Бхакти должна идти в соответствии с принципами, которые показали Махаджаны. Это не должно идти в соответствии с нашими воображаемыми пониманием. Это определенный процесс, который необходимо строго следовать. И лишь тогда это наслаждение сможет прийти. В противном случае с воображаемыми, сочиняемыми времяпровождениями мы никогда не сможем обрести никакого наслаждения. Достижение этого уровня возможно, и не только лишь просто это. Далее достигается следующая стадия виспурти. Первая называется спурти, а второе виспурти. Это особое видение. Когда тогда преданный ощущает, что он на самом деле увидел, ощутил, хотя он не испытывает истинную вещь, но мы видим, что он чувствует, что он испытывает. Это описывается хорошо Гопа Кумаре в философии божественных сентиментов в параграфе о Гопа Кумаре в книге «Божественные чувства» Раса Даршана. И точно так же у Гопа Кумара были спурти. И наши госвами вошли в царство Махабавы, поскольку они вечные спутники. Садаки не могут достичь такого уровня. Они и когда вы достигаете следующей стадии после виспурти, это сакшат даршан, то происходит просто неописуемое наслаждение. На уровне виспурти это подобно тому, что на уровне спурти вы не обретаете такого ясного видения. Как видение, которое вы видели перед своими глазами, это все. Но на уровне виспурти вы на самом деле слушаете, слышите звук флейты, вдыхаете благоухание тела Говинды. Вы можете слушать позвякивание ножных колокольчиков, вы можете ощутить вкус прасадама на уровне виспурти, но реально вы не ощущаете этот прасад, реально вы ничего не слышали. Но после того, как вы достигаете сакшат даршана, сакшат означает настоящий, истинный, по-настоящему Говинда играет на флейте и так далее. Итак, три уровня – спурти, виспурти и сакшат-даршан. И в настоящий момент наш шипат находится на уровне спурти. Все наши гуди-вайшнавы желали обрести положение сакхи-манджари и исполнять севара-дарани, поскольку Шриман Махапрабху Гаурасундар появился в этот падший век Кали для того, чтобы даровать нам Сакхи Манджари Севу лишь. И это является самым особым даром Махапрабху для нас. Для Свами Бхагавана не было иной цели для того, чтобы появиться в этот век. Слушая славу его святого имени, освобождая живые существа, для Свами Бхагавана не было нужды появиться, чтобы исполнять эти цели. Но он пришел, чтобы даровать нам особый дар. И этот особый дар является ничем иным, как Рада Дася. Поэтому Гуди Вайшнавы действительности удачливы в этом отношении. И это манджари сварупу можно обрести только лишь приняв эксклюзивное прибежище у лотосных стоп Шри Гурудева. И тогда, благодаря ученической преемственности, мы обретаем Экадаши Бхаву, 11 видов Бхавы, которые даются Сакхи Манджари. Вайшнавам. Такова Крипа. И затем это вид Гуру Крипы. И мы должны предаться другим вайшнавам, старшим вайшнавам, которые окружают нас. И по милости старших вайшнавов мы начинаем понимать учение и обретать наставление о том, как войти очень погруженным образом сокровенное времяпровождение божественной четы, шаг за шагом. Сева Садыка Рупина, Сида Рупина Чатрахи. И Шрила Рупа Госвами написал Бхакти Расамрита Сину, как исполнять Гауди Вайшнава Бхаджан. Он написал это очень ясно, что этот баджан Гауди Вайшнав исполняется как в садакадехе. В садакадехе мы должны исполнять слушание воспеванием баджан. Мы должны исполнять какие-то пожертвования, совершать какие-то следовать регулирующим принципам. И как исполнять слушанием, воспеванием и так далее. Необходимо следовать за стопами Шрилы Рупы Госвами, Дживи Рагунатхи. И снова он продолжает, смотрите, Сида Сваруп. В Сида Сварупе мы должны исполнять севу в Сида Дехе. Медитируя на Манджари Сварупу в соответствии Раджа Лока Анусарнам, то есть следование жителей в Радже. В Манджари Сварупе мы должны следовать по стопам Сакхи. И под их руководством мы исполняем севу в Сида Сварупе. И мы исполняем это в соответствии с руководством Шрупы Манджари. Шрила Рагунатха Дас Госвами Ширати Манджари. И даже Такур Махашай сказал в Прем Бхакти Чандрике очень ясно, что все, о чем мы думаем, находясь на уровне садыки, мы обретаем это на уровне сиды. И если мы сейчас очень много медитируем на нашу сида-деху, то есть если мы не медитируем на эту севу Радарани, то как после смерти вы обретете крипу Радарани? И в конце концов сида-деха должна быть дарована Шилой Гуру Махараджам. Это не какая-то воображаемая, сочиненная Сида Сварупа. Это должно обрестись благодаря Гуру Падме. И если живое существо, такое как я, настолько падшее, что я всегда думаю о своих материальных наслаждениях, и исполнении своих материальных желаний, то мы можем забыть эту Манджари Сварупу Садану. Я настолько падший, что я вечно думаю о своем могуществе, положении, деньгах. И я могу быстро забыть о Манджари Сварупу Садану своим умом. Я настолько обеспокоен мирскими заботами, выгодой, бизнесом, что я знаю, что я не достигну успеха в таком положении. Но если мы все идем по стопам, показанным нам ачарями, нашими госвами, то можно быть уверенным, что мы освободимся от всех, от всех видов пратиштхи, желания к деньгам, пуджи, поклонения, пратиштха. Мы освободимся от всей грязи и станем способными медитировать на нашу сиддха-сварупу. И, несомненно, придет время, когда мы будем наслаждаться этой севой. Когда мы достигнем уровня спурти, то тогда мы оставим желание к материальным удобствам прежде всего, и лишь тогда мы достигаем уровня спурти. Когда люди, действующие во время спектакля, кто-то может быть действовать как царь, одетый как царь, и он дает указания министрам и так далее. Но он прекрасно осознает, что он на самом деле просто он живет в этом районе. Я не царь, у меня нет права на самом деле приказывать подчиненному воображаемому. Но очевидно, что он царь, поскольку он действует так очаровательно. И даже когда спектакль прекращается, все думают о нем как о царе. Подобным образом мы приняли определенные роли в майе, в этом мире майе, этим телом. Это одежда, которую мы носим. Но кроме этой одежды, тела, у нас есть здесь изначальная сущность сварупа. Обычные люди, действующие в материальных спектаклях, они прекрасно осознают, что когда они снимают одежду, то он больше не царь. Он просто будет обычным гражданином. Но мы такие падшие, что мы думаем, что мы реально это одежда. Вот почему мы гипнотизированы майей, очарованы, мы забыли нашу сиддха-сварупу. Гурудев милостив, вайшнавы очень милостивы. И они показали нам наши взаимоотношения с Радха-Говиндой. И они показали нам путь этого вечного поклонения, ради чего появился Гаурасундар. И поэтому мы должны быть серьезными. Мы должны принять послание Гаурасундары, забыть наше тело, положение, дарованное нам майей, и войти во вечное, исполнять вечное поклонение. Вечное служение. Шипат входит в сакральное времяпровождение. Шишрада Мадава играют на лодке. И все эти времяпровождения вдыхаемы в сердце Шипада. Время прождения настолько сладостно, наполнено расой, что он просто парит, плывет в этом время прождения. И это ночь Шарад Пурнима. И очень приятный бриз разносит запах сандалового дерева. И это ночь Раса-лилы. Махапрабху удивляется в саду вместе со своими спутниками, поскольку он знает, что это ночь, во время которой проходит Раса-лилы. Знает о настроении его спутники Шрила Сварупа Дамодара. наполняет его очаровательными играми Шардапурнимы. Иногда он танцует в экстазе. Иногда он участвует в киртане. Иногда он теряет сознание. И таким образом он наслаждается сладостными времяпровождениями. Преданные должны медитировать так. И так же, как кто-то цитирует стих Джалакели, когда земля омывается лунным светом луны, и все сияет. И Махапрабху подумал, что это река Ямуна. И он увидел Раса-лилу, которая происходит в Гопала-дэм. И затем он внезапно бросается в океан. И океан называется Ратнакар, сокровищница, поскольку в нем столько много драгоценных камней. Но океан никогда не обретал такого драгоценного камня, как Махапрабху. И Махапрабху своими волнами обнимает Махапрабху. И таким образом Махапрабху плывет. И почему? И когда он плывет, он видит игры Шри Рады Говинды беспрепятственно. И в этот момент преданные сходят с ума, они ищут, кричат: «Где наш Махапрабху? Где наш Гаурахари?» Затем Сварупа Дамодара взглянул на океан, и тогда он внезапно увидел рыбака, который воспевал Харинам. И его глаза были переполнены слезами. Сваруп Дамодара исполнился радостью. Он подумал, что есть определенный намек. Он спросил его: «О, рыбак, ты видел кого-то возле себя?» И рыбак сказал: «Нет, не было никого там. Там просто покойник лежит. Как только я бросил свои сети в океан, мои сети, я думал, что там большая рыба, но я увидел там мертвое тело. А как оно выглядит? О, такое большое, такое широкое. И издает какие непонятные звуки. Ночью я ловлю много рыбы, но такое никогда не ловил. И я начал воспевать слово Нрисимхадев, чтобы... Но это был такой дух в нем. Даже повторяя имя Нрисимха, не помогло. Он очень опасный. А что произойдет, если я умру? Что случится с моей семьей? Кто будет заботиться о них? Сваруп Дамодар понял истину. И сказал, что это не дух, это Шри Кришна Чайтанья Бхагаван. Но рыбак сказал: «Я видел ее много раз. Это не он, поскольку того, кого я поймал, у него какая-то странная форма». Рыбак сказал, что эта личность, у него все суставы расчленены, и эта личность наполнена слезами и экстазами одновременно. И Сваруп Дамодар успокоил рыбака. И Сваруп Дамодар пошел и увидел Махапрабху. И суставы были расчленены. И поэтому Махапрабху был увеличен в своем размере. И тогда Сваруп Дамодар вытер его очаровательное тело и постарался вернуть его внешнее сознание. Все собрались вокруг него и начали воспевать Харинам, Кришна, Кришна. И через некоторое время Харинам вошла в его сердце. И тогда он начал рычать. Махапрабху был в трех состояниях: во внутреннем, полусознательном и в третьем. Третье было внешнее сознание. Одновременно во внешнем сознании он говорит обычно, нормально, с преданными. Во внутреннем состоянии он принимает даршан разнообразных времяпровождений. Также, когда он плавал в океане, он видел Джалакели, времяпровождение. И в полусознательном состоянии он произносит то, что он увидел во внутреннем состоянии, в форме, проявляющейся в форме расы. И иногда во внутреннем состоянии он наслаждается настроением Шримати Радхарани. И в полусознательном состоянии он просто смотрит туда-сюда, желая видеть то, что он видел в своем внутреннем состоянии. И теперь он начинает говорить, что я видел сладостную лилу во Вриндаване, игры в воде. Шрила Кавирадж Госвами описал это видение в форме поэмы. То, что Шриман Махапрабху видел в Джанакеле, он видел, как Рада Кришна играют в водах Ямуны. И там произошло большое соревнование между ними. Они бросали друг друга в воду, плескали ее. И там были потоки даже воды, которые плескались друг на друга. И ни одна группа не желала принять поражение. Там было столь много смеха, радости и столь огромное сражение водное разразилось, и все сакхи стояли вокруг и, наслаждаясь, смеялись, созерцая эту картину. И это исходит из внутреннего, с глубины сердца, поэтому эта поэма никогда не звучит как неустанно. И 500 лет назад ее была произнесена, и до сих пор она свежа. Каждый стих, который вы слушаете в Читании Чаритамрите, исполнен наслаждением. Вы видите, насколько глубок, какая философия в каждом стихе, какое глубокое наслаждение присутствует в каждом стихе. И водное сражение. Сперва начиналось так, что они плескали друг друга в воду. Затем они уста к устам произошло сражение. И затем сражались груди к груди. И после этого они буквально обнимали друг друга. И борцовское сражение начиналось. И после этого они сражались ногтями. Как Шрила Кавираджа Госвами описал стих за стихом, описывая чистую расу, настолько удивительно. Таков язык расы. И мы не должны принимать его за материальный язык. Это трансцендентальный язык. И водное сражение, в нем участвуют 1000 стоп, рук, уст, грудей. И затем во время сражения Радарани держится за шею Говинды. Говинда использует этот момент, идет в глубину. И Радарани держит Говинду за шею. И он подобен слону Кришне, который держит лотосный цветок. И Радарани плывет подобно лотосному цветку, который взял Говинда в свои руки, зайдя на глубину. И затем Кришна принял форму сотен-сотен гопи. Сколько было гопи, и играл каждая с каждой гопи в воде. И после этого он украл одежды каждой гопи, у всех гопи. И Кришна просто смотрел, плавая в радости. После этого Шриман Махапрабху наслаждается, созерцая эти лилы, и затем Говинда снова возвращает одежды каждой гопи. Гопи пытались покрыть себя и своими руками пытались скрыть свои. И Кришна Дас Кавираджа Госвами прекрасно описывает это видение. И его язык настолько глубок, и он ясно все описывает. И язык настолько благородный и чистый, и поэтому преданный не может видеть какой-либо грязи, нечистоты. Таков язык Шрилы Кавираджа Госвами, искусство, кредит, достоинство, который описывал только лишь чистую расу. И после этого, когда гопи и Радарани играли все, затем чтобы доставить проблемы Кришне. Гопи вместе с Радарани отправились в цветочную рощу Хемамбуджу и скрылись там. И Кришна искал их. Эта роща находится внутри воды и покрыта золотыми лотосами. Поэтому называют Хемамбуджа. Хема означает золото. И все гопи, они скрылись все там. Только лица выглядывались. И Кришна не мог, спутал лотосы с их лицами. И поэтому И когда он подходил к лотосу, гопи сразу скрывала свое лицо, и он не смог найти их. И он не мог даже сделать различие между лотосом и лицом гопи, когда смотрел на лицо гопи. Он думал, что это лотос. А другие сакхи и Махапрабху стояли на берегу и наслаждались этим времяпровождением так глубоко, поскольку они знали, что это за лотос. И что лотосы, что лицо гопи, они смотрели, и они были настолько очарованы. Кто те сакхи, которые стояли на берегу, не участвовали в этой лиле? Эти сакхи являются манджари. И Шриман Махапрабху наслаждается этим видением, стоя подле них. Это означает, что манджари также наслаждаются. И сакхи. И Шрила Кайрадж Госвами описывает эту расу очень удивительным образом. И затем Говинда, взяв всех сакхи, Говинда и сакхи, их массажировали те сакхи, которые стояли на берегу, прекрасно пахнущим маслом и маслом манго. Так, и это были манджари. И снова все гопи с Говиндой омились. Затем столь множество времяпровождений сокровенных проходила одно за одним и наслаждались. И во Вриндауне таким образом сладостное времяпровождение происходит все в течение всех 12 месяцев, мгновение за мгновением, непрерывно. И столь множество лил в воде, на лодке и так далее происходит. Столь множество времяпровождений. Как много мы можем описать? И потом они у них... После водного сражения у них пир. И приносят множество плодов, манго, сока, разнообразных видов сладостей, молочных блюд. И все устраивается таким образом, что это происходит как пир. И как происходит? Вот у нас одно плод привозят из одной страны, а другой плод хороший из другой страны. Но во Вриндауне все плоды, они имеют самое хорошее качество. И даже Кайрадж Госвами говорит, что он не может описать количество плодов. Там бесчисленное количество плодов, произрастающих во Вриндауне. Также множество видов сандеша. И Кришна был настолько счастлив, видя такой пир. И после того, как они закончили пир, Радарани и Сакхи наслаждались пищей Говинды. поскольку она стоит, сидит перед Говиндой и кормит Говинду. И она никогда не вкушает вместе с Говиндой. Вот почему после того, как Говинда заканчивает вкушать, то Радарани вместе с Сакхи также наслаждаются Амритой после Кришны, остатками пищи Кришны. И затем они отправляются спать в мандир, в цветочной кунже, в роще. И снова Манджари входят в эту кунжу. И затем высочайшей милостью Радарани такой вид служения Манджари обретают, позволяется исполнять. Они прижимают лотосные стопы Радарани, ложа их на коленки, массажируя их. Мои возлюбленные преданные, мы должны видеть, созерцать такие лилы в своей Манджари Сварупе, медитировать на эти служения, на эти удивительные служения Кинкари. Наш Госвами Пад насладился, и он описал это ради нас. Почему? В чем нужда ему было все это описывать? Он просто мог наслаждаться этим, поскольку это очень удивительно видеть то, как они, вечные спутники, наслаждаются. Но они испытывали столь много беспокойств, описывая это в своих трудах. Ради нас, это было лишь ради нас, чтобы мы, садаки, смогли достичь таких состояний и смогли медитировать подобным образом в нашей сиддха-сварупе. И какова же красота ее лотосных стоп, если мы возьмем, соберем кроры красот всех Лакшми-деви, то это концентрированная она сконцентрируется в лотосных стопах Шримати Радарани. Она настолько очаровательна, свет, исходящий из ногтей на стопах Шримати Радарани, что этот свет очаровывает всех Лакшмидеви, что очарованно они хотят найти источник этого света. Настолько сладостны стопы Шримати Радарани. И Манджари держат ее лотосные стопы, и они прижимают их к своей груди и наслаждаются сладостью, символами на лотосных стопах. И наш Шипат также наслаждается в качестве кинкари. Шри Рупа Манджари обрела севу массажирования лотосных стоп Радарани. И затем Туласи Манджари Шри Рагунат Дас Госвами, он также наслаждается таким служением. Давайте же услышим его опыт. Однажды Госвами Пад, как Туласи Манджари, массажировал лотосные стопы Радарани. И ложа из цветов была устроена таким образом, что была лишь маленькая подушка. И Говинда использовал эту подушку, взял для себя. А Радарани использовала левую руку Говинды в качестве подушки. И здесь Дас Госвами говорит, что эти лотосные стопы Радарани, которые их массажируют Шрила Рупа Манджари. И поместив свою голову на руку Говинды, они прекрасно говорят, беседуют о настроении расы. И Госвами Пад, как Манджари, массажируют их лотосные стопы. И они даже не осознают, что она присутствует там. Рупа Манджари на самом деле массажирует их лотосные стопы. И это его естественное служение. Рупа Манджари и Туласи Манджари настолько любят друг друга, что Рупаманджари говорит: давай, Ратиманджари, исполняй это так же, Сева. Рупаманджари продолжает массажировать лотосные стопы Шьямасундары, а Туласи Манджари массажирует лотосные стопы Радыки. И затем Туласи Манджари таким образом массажирует стопы Радарани. И она прижимает лотосные стопы к своей груди и наслаждается их и сладостью лотосных стоп. И Шипат затем, Сарасвати Пад говорит, что без ее милости я не могу обрести служение массажирования лотосных стоп Радарани. Сарасвати Пад, конечно же, не использует слово самбаган, массажирование, но он использует слово лалан. И это показывает, что он считает лотосные стопы Радарани более чем кроры света, поскольку они неописуемо красивы. В соответствии с санскритским словарем слово лалан означает обращаться как с младенцем очень заботой и с большой привязанностью. Это означает, что Сарасвати Пад выражает столь много любви из своего сердца во время этой севы. Божественная чита беседует, исполненные раса катхи. И медленно-медленно он видит, он сидит подле их лотосных стоп. И он может видеть, но она медленно-медленно закрывает свои глаза. Как же она выглядит? Она выглядит как... Это видение подобно тому, как шмель испытывает, наслаждается лотосом и не может оставить это. И он находится в центре лотоса. И когда солнце заходит, то лотосные лепестки медленно-медленно закрываются, а шмель внутри до сих пор. И таким же образом глаза Радхарани закрываются. И зрачки ее глаз – это подобно шмелю, который находится там. И лотосные лепестки ее ресниц медленно закрываются, таким образом скрывая шмеля. И ее зрачки наслаждаются нектаром. И это все так, и шмель так опьянен, наслаждаясь духанием лотоса. И так Рада Шьям медленно засыпают. Ее лотосные стопы до сих пор на груди Кинкари. И Кинкари должна медленно опустить очень заботливо эти стопы, чтобы не пробудить. И таким образом она опускает лотосные стопы и покидает лотосную кунджу. И медленно, медленно, медленно она опускает лотосные стопы. И в итоге она их медленно встает подле лотосного ложа их, и выходит из кунджи. И затем усаживается, чтобы насладиться удивительным просадом. Когда Шри Кришна насладился этим блюдом, это адарамрита, вкус адарамриты до сих пор находится в этом просаде. И ее сердце наслаждается. И как же сердце наслаждается? Сердце наслаждается так, то, как Радарани наслаждалась бы этим. Когда Махапрабху созерцал однажды видение Господа Джаганатхи в Пуре, созерцая Господа Джаганатху, Махапрабху однажды он начал плакать перед входом Джагнат в храм Пури Нилачали, и он так был обеспокоен, и он плакал, он был в полусознательном состоянии в это время. И он спрашивал охранников храма, где же мой Джаганатха, и тогда они взяли Махапрабху, отвели к Джаганатхе и сказали, вот он. И Махапрабху был настолько исполнен экстазом, созерцая Джаганатху перед собой. И продолжал смотреть, созерцать. И поскольку Джаганатха наслаждался пхогой, то было занавешено, но охранники отвели его, чтобы он мог получить даршан Джаганатхи, созерцая его. И затем прасад раздали после того, как Джаганатха насладился. И Пуджари попросил его, немного досладись этим прасадом. И Махапрабху взял немножко этого прасада и поместил в свой рот. Он нравился. И когда он наслаждался, это сразу напомнило ему о его преданных. И когда он наслаждался этим прасадом, то он вспомнил о любви своих преданных. И снова он начал говорить. Он сказал Пуджари, что этот нектар, который ты дал мне, он заставляет стыдиться материальному нектару. И тот, кто обрел Кришна-катху, не смогут насладиться Махапрасадом. Только те, кто наслаждается Харикатхой, смогут насладиться прасадом. И Махапрабху отправился домой, и он находился на стороне Радарани. И каждый день ночью все спутники пришли и окружили его. И тогда Гарасундар принес этот Махапрасад собственный Дарамритом. И все преданные были наполнены радостью. Было столь множество видов Махапрасада, было на тарелках тали, там были сахарные, сладостные яства, и затем благоухание, которое проявлялось из этого, преданные наслаждались этим, поскольку нектар губ Джаганатхи находился непосредственно в этом прасаде и придавала особое благоухание ему. И каждый кричал «Харидбол» и наслаждался этим махапрасадом, вкушанным сперва Махапрабху. И так Прабху пошел со своими преданными и насладился Кришна-мадури. В Джаганатха-мандире, когда он стоял, он был в полусознательном состоянии, но с преданными он был в полностью сознательном состоянии. И он на самом деле наслаждался со своими преданными, когда принимал Махапрасад. И после этого Сваруп Дамодар Рамананда Рай описывают, прославляют очаровательные лилу раса лило. И Шипат говорит, что Кришна Адарамрита очень очаровательна. И затем Радарани, когда наслаждается этим, то она вдвойне очаровательна. Кинкари наслаждаются Кришна Адарамрита и Радарани Адарамрита. И все сакхи манджари собираются вместе, наслаждаются вместе этим махапрасадом. И Дас Госвами говорит: я твой росток, о Свамини, я твоя бхакти-лата, поскольку существуют ростки, которые более питаемы, растут, когда вы их поместите в Адарамриту Тиштху. Тогда росток еще более начинает расти и цвести. Но здесь используется слово удгирма буджа. Прасад может быть очень сладостным, мадура. И это было описано таким образом, что Радарани принимает Адарамриту Говинды, и она окружена, конечно же, сакхи. Маджари в этот раз не вкушают, и они окружают Радику. И они думают: о, когда же мы обретем Адарамриту? И Радарани знает сердце Маджари, она знает, что все, о чем они думают в своем уме. И что же делает Радарани? Иногда она просто притворяется, как будто это появляется какой-то камешек или еще что-то, и она начинает притворяться, что ей не нравится. И она сплевывает это со своих уст. И она делает такое лицо искорченное. И отбрасывает это в сторону. И затем смотрит на своих служанок в этот момент. Поскольку служанки в конце концов сидят подле и испытывают только лишь эту надежду в своем сердце, желая насладиться Адарамритой Радарани. И Удвирам Буджа Манджари, они сразу же схватывают это и наслаждаются остатками Радарани. И Радарани также совершает кулала салила, означает вода, которую она ополаскивает свой рот. Гирма Буджа, который Кинкари взяли, когда с Госвами описывает, это пища. А Кулула Салила — это вода, которая она, это называет, дополнение. И когда она омывается, она говорит сакхи, что эта пища, она очень пересоленная, очень кислая или еще что-то. Но на самом деле, и Дас Госвами говорят, что в этот момент ее лицо очаровательно, поскольку вся пища предназначалась для нее. И Кинкари, они наслаждаются не только прасадом, но и водой, которую она омывала, она ополоскала свой рот. И таким образом Манджари наслаждается остатками ее пищи и воды. Но Радарани не дает это сакхи, она не раздает это всем. поскольку манджери могут насладиться этим. И манджери знают, что это проблема не с пищей, потому что Радарани хочет доставить наслаждение манджери, поскольку она знает то, о чем манджери думают. И поэтому кинкари, они с нетерпением ждут этой возможности. Радарани знает, с каким нестерпением манджери ждут момента, когда они смогут насладиться остатками Радарани. И поэтому она не доедает, она быстро сплевывает эту пищу и делает это в качестве предлога того, чтобы манджери смогли насладиться остатками ее пищи, поскольку они находятся, испытывают такое нетерпение и жажду к остаткам ее. Столь много любви у Радхарани, и она всегда думает о своих кинкари. Это мадура, мадура. Подобным образом она дает своим манджери листья бителя. И Рагунадас Госвами пишет об этом в Вилапку Суманджали. Дас Госвами. Иногда она жует тамбул, пан. И кинкари дают тамбул только лишь Радарани, а не Говинде. И Говинда говорит: я тоже хочу насладиться этим паном. И когда Радхарани вкушает его, то Говинда притягивается к ее губам, открывает их и хочет насильно насладиться этим. И в конце что происходит? Этот пан выскакивает из рта Радарани и падает на коленки манджери, которые могут насладиться этим. Иногда происходит, когда она предлагает тамбул Говинде, а затем Радарани, то Радарани начинает возмущаться: «О, ты даешь мне этот тамбул, который уже осквернен губами Говинды, не хочу». И она дотрагивается до этого тамбула, немного его насладившись им, и затем отдает это своим кинкари под предлогом того, что я не хочу его. Его осквернил Говинда, а я настолько целомудренна, что я осквернюсь тогда. И вот почему используется, Госвами Пат использует слово не просто «утишься», а «утишься стал». Концентрированная форма «утишься». И так существует Кришна Адарамрита, Радарани Адарамрита, и также вода, которая была омыта со стоп Радарани. И Шипат погружен в кроры и кроры расы. И внезапно вдохновение, видение исчезает, и он обнаруживает, что он сидит в этом, сидит во Вриндаване и скорбит теперь, взывая: «О, Ишвари, когда же ты сможешь даровать мне хорошую удачу того, когда я буду массажировать твои стопы и буду погружен в наслаждением просада?» И в следующем стихе мы насладимся, продолжим наслаждаться лилами Рады Кришны. И если Махапрабху прольет на нас свою милость, то завтра мы продолжим обсуждение. Джай Рады!